Я, как в кутку сидел, выскочил, да прямо к ним, да его за рукав, позвольте вас на минутку поговорить. Он аж дрогнул, и на меня так строго. Тут все на меня затюкали, один даже в плечо толканул, а другой, давай его, евреечка, этого оттирать. Ну, тут хочешь поверишь, а хочешь нет, дорогой товарищ, а не сдержался я и заплакал. Да ведь измучился-то весь. Товарищи, говорю, грузчики, мужик, я говорю, с Мальхинского села, дозвольте мне с этим товарищем о кровном нашем дельце поговорить. Тут уж и он, обождите, говорит, товарищи. Отошли мы с ним в сторонку. Я ему так и бряк, и как раз попал, радостно воскликнул председатель. Алеша почувствовал, что желтоватая шишка и валеная борода председателя подозрительно теряют свои очертания, и отвернулся. «Как раз он из комитета и оказался», — радостно кричал председатель. «Видишь, счастье какое! Тут уж у меня дело на мазь пошло, научил он меня всему, тайный адрес дал на случай, если опять в город придется». Свел меня с одним кочегаром на паровозе, он говорит, вам оружие доставит. И правда, оружие доставили. Ну, только уж теперь умнее меня командир есть. И я этими делами не займаюсь. А двое сынов моих воюют. Очень мне запомнился этот еврейчик. Я вот все думал, не он ли приехал... С улыбкой закончил председатель. «Нет, товарищ этот теперь арестован», — сказал Алеша. «Арестован?» — воскликнул председатель. На лице его изобразилось такое огорчение, точно речь шла о его сыне. «Каких людей заметают?» — сказал он, словно бы не веря. «Да ладно, ладно. Отольется им. А как же вот некоторые у вас в селе говорят, будто нет никакой помощи от рабочих?» Лукаво спросил Алеша. «Да кто может так говорить?» Взволновался председатель. «Враг или темный человек. Никогда я этому не поверю. Вот и я тоже», — весело сказал Алеша. «Бредюком вы как?» «Довольны?» «Бредюком...» Председатель подумал. «Ну, что ж, горяч он, дюжа горяч, а любим мы его за геройство. Жизни он своей не жалеет. А имя отчества его как? Андрей Осипович». «Очень великолепно», — сказал повеселевший Алеша. Когда председатель ушел, Алеша некоторое время, насвистывая, наблюдал за инструктором. Инструктор перед зеркалом старательно выделывал прическу. «Как твоя фамилия?» — неожиданно спросил Алеша. «Что-что?» — инструктор обернулся. «Бледный Хрисанф Хрисанфович». «А ты стихов, случайно, не пишешь?» «А как вы узнали?» Засмущался инструктор. «Раньше действительно писал, но сейчас нет времени заниматься. Ну, разве когда в партизанскую нашу газету. А ну, прочти что-нибудь. Ну, то есть как, сейчас прочесть? Да я, пожалуй, наизусть и не помню. Прочти, прочти. Ну что вы, читай, читай». Они стояли друг против друга, Хрисанф Хрисанфович бледный в тужурке с металлическими пуговицами, с зачесанными назад и напущенными на уши мокрыми светлыми волосами, держа в руке расческу, и Алеша маленький, в грязной нижней рубашке и черных, заправленных в сапоги брюках, упершись в бока руками и скосив головку. «Ну вот, например, конфузис», — сказал инструктор. «Вперед, братцы, за святую свободу! Вы с доблестной честью ее сберегли! Вы бич для врагов трудового народа! Смутились буржуи и короли —